11. Разведка. Нет никаких сомнений в том, что пчелы посылают особых разведчиков, чтобы те нашли подходящее место для жизни. Рой можно отследить до самого нового дома, наблюдая за летящими как будто по воздуховоду пчелами, либо от улья, либо от того места, где они собрались после приземления. Лангстрот об улье и медоносной пчеле. Руководство для пчеловода 1878 года. Часы были с танцующим самом. Он переворачивался и бился веснушчатой головой и хвостом, объявляя, что наступило 7 часов утра. Гарри разбудили несколько часов назад, не поделившие что-то на рассвете в мусорной куче еноты. Они были похожи на медвежат, которые беспорядочно суетились при слабом лунном свете, кричали, как одержимые. Когда он открыл окно и прикрикнул на них, зверьки посмотрели на него скорее раздраженно, чем испуганно, но в конце концов убрались в лес. Его собственный голод был утолен, когда под скамейкой, на которой обычно спал дядя, он обнаружил припрятанную еду. Гарри случайно увидел ручку контейнера, когда обшаривал трейлер в поисках остатков съестного. «Бинго! Банка арахисового масла, 3 батончика, 2 буханки, к сожалению, заплесневелого хлеба, коробка соленых крекеров и 1 литр виски». Он поежился от холода в сыром трейлере, вышел на улицу и присел на ступеньки в лучах утреннего солнца с тарелкой крекеров, намазанных арахисовым маслом. Он отхлебнул виски. Его обожгло до самого горла. Гарри прокашлялся и закрутил крышку обратно, поняв, что нерационально расставаться с трезвостью, учитывая, что ему нужно дождаться, когда откроется библиотека, чтобы проверить почту. Он почистил зубы и поглядел на свое лицо в зеркале. Во многих отношениях лицо 24-летнего Гарри ничуть не изменилось с детских лет. На фотографии из садика был изображен маленький мальчик с рыже-русыми волосами и россыпью веснушек на алебастровой коже и вечно озадаченным лицом. Бледные голубые глаза смотрели с недоверием. Наверняка ему сделали замечание, что он не улыбается, но сомкнутые губы так и не расплылись в улыбке. Безразличное выражение лица делало его старше, похожим на маленького человечка с дагеротипа. Мать засмеялась, когда увидела снимок. «Ты вылитый дедуля!» — воскликнула она. Если допустить, что у каждого человека есть стержень, то и у Гарри было что-то вроде того. Щуплый, не храбрый, но не стукач. Он не просил о помощи, потому что не хотел никому мешать. Он преодолевал все молча, стиснув зубы. По-тихому привязывался к людям, надеясь, что они этого не заметят. Он просто хотел кому-то принадлежать. На протяжении всего времени в школе был мальчиком, едва выходящим за пределы круга, производящий достаточно шума, чтобы вписаться в компанию, но не выделяться. Однако, как показал случай с украденными телевизорами, Гарри нельзя было назвать проницательным человеком, когда дело доходило до выбора друзей. Сэм пришел его навестить только раз. Он сильно благодарил Гарри за то, что тот их не сдал, и обещал часто навещать. После этого Гарри ни разу его не видел. Марти не пришел вообще ни разу. Ему понадобилось 6 месяцев молчания от так называемых друзей, чтобы понять, что Марти и Сэм никогда не приходились друг другу союзниками. Он знал это со старшей школы, но не смог вспомнить ни одной доброй вещи, которую они когда-нибудь ему сделали. Гарри лежал на своей койке всю ночь и сгорал от стыда. Он им даже не нравился. Что за болван? Тогда он встретился со своим адвокатом и выдал их имена. Это значительно сократило срок его пребывания в тюрьме. Он вышел из исправительного учреждения Стонибрук спустя 9 месяцев. Все еще щуплый, нехрабрый, но теперь стукач. Его адвокат попытался показать ему другую сторону. «Что бы сделали Сэм и Марти на твоем месте, Гарри?» Гарри знал, что они бы его подставили, чтобы выгородить себя. Это осознание повергло его в шок. Не тем, что его друзьям нельзя доверять, а тем, что он делал со своей жизнью. Он всегда был тем, кто падает. Нет, проблемой в жизни Гарри был сам Гарри. Он знал об этом. Ему нужно было измениться. Он просто не знал, как. «Следуй за своим счастьем». Его учителя говорили ему это с 6 класса. Что это значит? У каждого был какой-то компас, как у Опры, который вел их куда-то по жизни. «Работай, Гарри. Тяжело работай, сынок. Мне это приносит радость», — сказала его мать. Когда ему задали написать сочинение про силу того, что приносит тебе радость, она убрала волосы с лица рукой в перчатки и открыла дверь на задней стенке кузова. «И розовое вино Зинфандель. А сейчас иди помоги мне разгрузить эти деревья». Сал тоже ничем не помог. «Мне приносит радость блондинки, парень, как твоя мама», — ответил он и подмигнул. Гарри написал сочинение о том, что радость ему приносит троллинговая ловля рыбы, что на самом деле ему было совершенно неинтересно. Он получил 5+. Забудьте о радости. Проблема Гарри была гораздо проще и серьезней. Как двигаться дальше? Все, что он знал, отсидев в тюрьме, проехав на автобусе по бездорожью и проведя 2 месяца в лесу, это то, что он все еще понятия не имеет, как управлять своей жизнью. Гарри вздохнул и провел подушечками пальцев по верхней губе. Ему нужно было собраться и взять себя в руки. Он подумал о дяде Гарольде и испытал прилив вины. Вчера он не поехал в больницу, как планировал. Дошел до того, что решился позвонить, но медсестра сказала, что не может делиться информацией о состоянии пациента с кем-то, кроме членов его семьи. Он не стал говорить, что он семья, единственная семья в этом районе, и повесил трубку. Гарри должен был сразу поехать в больницу, но не стал. Почему он не стал этого делать, еще один вопрос, на который у него просто не было ответа. И на самом деле это тот же самый вопрос, который преследовал его всю его жизнь. Деньги на обед, велосипед, кража телевизоров и простая неспособность быть успешным. Почему Гарри был пассажиром, а не водителем в собственной машине? Машине под названием «Жизнь». Он умылся в ручье за домом и запрыгнул на старенький трясущийся велосипед. На нем все равно быстрее, чем пешком. Прохладный ветер бодрил. Гарри выехал на 2-полосное шоссе и, отклоняясь то вправо, то влево, двигался от одного края полосы до другого. Услыхав сзади пыхтение большого двигателя, он дернулся вправо, чтобы освободить проезд. Когда лесовоз пронесся мимо, он резко объехал красно-коричневую кучу, подумав потом, что, наверное, это какое-то мертвое животное, собака или койот. Гарри увидел, что голова и морда целые, и животное будто улыбалось. Он сдержал рвотный рефлекс, проехав дальше, жалея, что не может забыть эту картину. В маленькой библиотеке Бизи Корнера не было никого, кроме библиотекаря, которая кивнула Гарри. Она дала ему пароль от компьютера, который не менялся все 2 месяца, что он сюда приходил, но оба притворялись, что ничего про это не знают. Он зашел на почтовый ящик. Душа ушла в пятки, когда он увидел 5 писем от своей матери. У всех в теме письма значилось «Позвони мне!» восклицательный знак. Гарри вздохнул и открывать сообщение не стал. Проскроллил вниз, удаляя ненужное. Спам, агитационная рассылка, которую он никогда не открывал, письмо от парня, с которым он познакомился в тюрьме и которому, к сожалению, дал адрес своей электронной почты. Потом сообщение с портала по трудоустройству на george.net. Ответ на одну из его заявок по поводу пчел. В блокноте он записал «за» и «против» каждой вакансии, и под пчелами у него стояло «плюсы», работа на свежем воздухе, возможность научиться новому, фермерство, работа по дереву. Последнее и самое важное – без проверки судимости. В минусах он записал просто «пчелы». Гарри вздрогнул. Он ненавидел насекомых, абсолютно любых, но возможность что-то мастерить его обрадовала. Он отправил короткое сообщение пчеловоду. «Да, он может приехать на собеседование сегодня днем в час». Он распечатал письмо, заплатил библиотекарю и вышел. Гарри подъехал на велике к заправке и кинул его на забор рядом с таксофоном. Гарри с детства не видел таксофоны, но уровень бедности и плохая сотовая связь в Бизи Корнере намекали, что им пользовались часто. Он позвонил матери за счет абонента и с дрожью услышал, что она согласилась оплатить звонок. Вспомнил, как звонил ей из тюрьмы. Ему 24 года, и он до сих пор не может заработать на звонок своей матери. «Сынок, я до смерти волновалась. Послушай, милый, я хочу услышать все про твою новую работу, но сначала расскажи, в каком он состоянии? Он все еще без сознания? Они его снова держат на кислороде?» Гарри почувствовал, как на него тяжелым грузом опустилось чувство вины. «Ну, конечно, ей позвонили из больницы. Они не могли раскрыть мне информацию, когда я позвонил, так что я не знаю, какая у него сейчас ситуация», — сказал он. «Что ты имеешь в виду? Разве ты не в больнице?» Гарри поднял глаза на большие пихты, нависающие над шоссе, как будто там может быть ответ. «Я был очень занят на работе», — промямлил он. «Было сложно отпроситься на время посещения». «В больницах еще есть часы для посещения». Ему было омерзительно врать матери, но он не хотел объяснять, почему уже 4 дня его не было в Скайлайне. Почему мама верила ему каждый раз, оставалось загадкой. Но сейчас он был рад. «Послушай, сынок, скажи своему боссу, что это важные семейные обстоятельства. У дяди Гарольда есть только мы. Ну, из тех, что о нем беспокоятся, только мы. Я позвонила Дженни. Она мне ответила: я-то тут при чем? Для меня он умер 100 лет назад. Нет, ты можешь в это поверить? Она просто бесится из-за того, что Гарольд потерял все свои деньги на финансовой пирамиде на реке Паудер. Ей стоило внимательнее к нему относиться, так что винить тут некого, кроме себя самой». Она остановилась, и Гарри услышал, как мама зажгла сигарету и выдохнула. «Слушай, Гарри, я бы хотела приехать, но сейчас не могу оторваться. У Сала проблемы. Ничего серьезного, но ему нужна операция на глаза. Следующие пару недель я буду возить его по врачам. Приеду, как только смогу. А пока держи меня в курсе. Звони за мой счет, пока не достанешь телефон. И вообще, как у тебя дела? Ты нормально питаешься? Друзья есть? Как тебе работа?» Гарри выдал матери еще порцию лжи, сказав, что дела у него отлично, и пообещал ей позвонить на следующий день. Он казался себе полным неудачником. Спустившись с холма к небольшой больнице, он усилием воли заставил себя войти через двери. Представился племянником дяди Гарольда, и женщина указала дальше по коридору. Гарри шел медленно, заглядывая в палаты. Орал телевизор, пожилые люди лежали на спине и дремали. Дядя Гарольд был в самом конце. Скрючившись под одеялом, он казался еще меньше и худее, чем его помнил Гарри. Седые волосы, как птичье гнездо. Глаза у него были закрыты, дыхание слабое, неровное. Он был подсоединен к нескольким аппаратам, которые светились и сигналили. Из носа выходили 2 пластиковые трубки. Губы, прилипнув к деснам, запали в рот, будто кто-то снял с него зубные протезы. Лицо походило на серую бумагу. «Дядя Гарольд», — прошептал Гарри, надеясь, что старик откроет глаза и скажет что-нибудь брюзжащее. Но он не просыпался. Воздух медленно выходил наружу и заходил внутрь. Машины подавали сигнал, огонечки мигали. В палате пахло антисептиком, единственное светлое место было возле вазы с цветами на столе. Гарри знал, что они от его матери, еще до того, как прочитал открытку. «Поправляйся скорее, дядя Гарольд. С любовью, Лидия и Сал». Гарри сглотнул большой комок, присел и выглянул в окно. Отсюда была видна река, но он сомневался, что дядя обрадовался бы такому виду. Гарри уставился на календарь на стене. Апрель. Уже апрель? Он прожил со своим дядей 2 месяца. В палату вошел доктор, уставившись на папку в руках. Высокого роста, худой, он, видимо, был чем-то раздражен, пока не увидел Гарри. Тут он улыбнулся и протянул руку. «Здравствуйте, меня зовут доктор Чимоски». Гарри встал и пожал протянутую ладонь. «Я Гарри Стоукс, сэр. Его племянник». Врач кивнул и вернулся к папке. «Мы были на связи с вашей мамой, правильно?» Гарри кивнул в надежде, что доктор не спросит, где он был последние 4 дня. «Что ж, у дяди вашего была нелегкая ночь. Он шел на поправку после инсульта. Потом случился аритмический припадок, но все обошлось. С тех пор, как он приехал к нам, он лежит в кислородной маске. Сейчас его состояние стабильное, но мы не можем ничего для него сделать. С юридической точки зрения нам остается только следовать его предварительному распоряжению». Гарри не понял, что к чему в этом потоке информации. «Инсульт? Что за предварительные указания?» Доктор начинал терять терпение. «Из анализов мы делаем вывод, что у него был, по крайней мере, один инсульт до того, как его привезли социальные службы. Предварительное распоряжение касается того, какую помощь пациент хочет получать при госпитализации. Он подписал его прошлой осенью. В нем сказано, что переводиться в отделение интенсивной терапии он не хочет проводить вентиляцию легких и есть через зонд. Мы можем выполнить только ограниченное вмешательство, например, поставить капельницу и оказывать базовый уход». Гарри покачал головой. «Я не знал». Доктор пожал плечами, ничуть не удивившись. «Вы с ним сейчас живете?» Гарри кивнул. Доктор нахмурился и посмотрел в папку. «Судя по всему, трейлер находится в довольно плачевном состоянии. Если ваш дядя пойдет на поправку, то его наверняка направят на реабилитацию, но потом он должен будет жить в надежных жилищных условиях. Вы будете с ним жить на тот момент? Ему будет нужна помощь, чтобы мыться, есть, ходить к врачу, проверяться и все такое?» Гарри, чьи финансовые накопления составляли $297.75, полбанки арахисового масла, две пачки соленых крекеров, батончик, литр виски, сказал: «Да, сэр. Конечно, сэр». Доктор улыбнулся. «Замечательно», — ответил он. «Намного легче восстанавливаться, когда тебе помогает семья». Он засунул папку под мышку и протянул руку, чтобы снова пожать руку Гарри. «Я зайду попозже. Если будут вопросы, зовите медсестер». Доктор вышел из палаты. Гарри присел и посмотрел на своего дядю, который с трудом дышал и не знал, что и думать. Ему нравился дядя Гарольд, но он не так близко был с ним знаком, не так, как мама, во всяком случае. Больше всего он испытывал чувство вины от того, что у него не было каких-то глубоких переживаний, ни печали, ни волнения. Но он мог находиться здесь от имени своей мамы. Это уже что-то. Около 5 вечера зашла медсестра с обеденным подносом. «Не думаю, что он сможет это съесть», — сказал Гарри. «А здесь больше никто не проголодался?» — подмигнула она. «Курица в сливочном соусе и рис, кукуруза, салат и печенье. Гарри все слопал с чувством стыда и благодарности. Он заснул на стуле и проснулся только утром, когда зашла следующая медсестра». За все время дядя Гарольд даже глаза не открыл и не произнес ни одного звука, кроме хрипов. Без очков и зубных протезов он был похож на младенца. На тонкой руке остались синяки от капельницы. Гарри взял его за руку, которая на ощупь была бумажная и холодная. «Я вернусь завтра в обед, дядь Гарольд», — сказал он. «Принесу карты и сыграем в рамми». Гарри поехал вниз с холма к Худ-Ривер и через мост. Он проехал мимо Ривер-Дейс и мельком увидел Мойру в витрине булочной. Сердце сжалось, в животе заурчало. Он с тоской подумал о подносах с едой в больнице, которые провозили мимо двери в палату. Та медсестра, которая развозила еду утром, поесть ему не предложила, да и вообще выглядела очень недружелюбно. Поэтому спрашивать Гарри не стал. Он остановился возле вагончика с едой на выезде из города и купил на завтрак буррито. Он научился немного говорить по-испански, работая в бригаде на фирме своих родителей. Так что он сказал «доброе утро» и сделал заказ на испанском. Парень просиял и сказал Гарри что-то, что он не понял. Он дал Гарри апельсиновый сок бесплатно и указал на пластиковый стул рядом с вагончиком. Гарри присел и махом проглотил буррито, облизал пальцы и высосал досуха картонную коробку с соком. Он оглянулся на стройные ряды деревьев в фруктовых садах. Белые цветы колыхались на ветру. Наверху открывался вид на долину, с юга виднелась гора Худ и еще больше садов, которые маршировали, пересекая горизонт. Он услышал кашель дизельного двигателя и увидел красный трактор между рядами деревьев. Двигатель поднял в воздух стаю птиц, которая метнулась через дорогу с криками об опасности, размахивая почти бесполезными крыльями. «Это стая перепелок», — вспомнил Гарри из энциклопедии, когда услышал их обеспокоенные крики. Он вытер руки о штаны и схватил велик. «Спасибо, сеньор. Хорошего дня», — просиял мужчина. «Спасибо», — поблагодарил Гарри, махнув рукой. Он припарковал велосипед в тени рядом с ручьем и остался ждать назначенного часа. Попытался придумать, что будет говорить фермерше. Может, надо было принести копию резюме? Эта мысль утроила его тревожность. Он не думал о собеседованиях с тех пор, как его коуч говорил с ним в коррекционном центре. Его психолог, худощавый итальянец по имени Энтони Баррон. Энтони носил выглаженную синюю рубашку с галстуком и золотую сережку в ухе. В его кабинете сильно и неприятно пахло кедровой отдушкой лосьона после бритья. Гарри присел на указанное ему кресло, одно из колесиков раскрутилось, и кресло кренилось назад, если Гарри ерзал на стуле. Он сел на краешек стула и, чувствуя себя как в кабинете директора, смотрел, как Энтони листает его папку. «Мистер Стоукс, хорошо. Значит так, вы выпустились из высшей школы, хорошо. Опа, мальчик из колледжа, такое у нас редко увидишь. Как же вы здесь оказались с дипломом из колледжа?» Он оторвался от папки и поднял на него густую бровь. Гарри паник. «Это был просто муниципальный колледж». Энтони сердито уставился на него. «Мистер Стоукс, большинство мальчиков в этом заведении не закончили и 8 класса. Вы знаете, что это значит для поиска работы? Не иметь диплома об образовании? Это судимостью и коричневой кожей?» Гарри покачал головой и покраснел. «Нет, не знаете. Правильно. Запомните это. Не списывайте со счетов свои преимущества. Будьте благодарны за то, что у вас есть образование. Хорошо, Гарри?» Гарри кивнул. «Итак, что вы умеете? Сейчас посмотрим. Вы занимались озеленением. Вижу, что это была компания твоих родителей. А что еще? Какое-то время вы работали в ресторане. Чем вы там занимались?» Гарри пожал плечами, и стул покачнулся. Он видел, как Энтони нахмурился и сел ровно. «Я делал всего понемногу. Принимал заказы, мыл посуду, чистил и резал продукты, кладовку сортировал, работал доставщиком. Такое все», — сказал Гарри. «Ресторан маленький был». Это подытоживало все его проблемы. У него не было способностей ни к чему. Энтони выглядел разочарованным, когда увидел, что Гарри не заполнил страницу с целями. Мужчина протянул ему лист. «Возьмите его с собой, Гарри. Подумайте над ним. Вы удивитесь, как это может помочь. Обсудим в следующий раз». Он быстро улыбнулся, и Гарри приободрился. К сожалению, другого раза не случилось. Психолог на второй и последней консультации оказался женщиной, старше его матери. Она раздраженно выслушала вопрос о том, где Энтони, и сказала, что это не ее работа следить за персоналом. Спрашивать про список целей тоже не стала. Она дала ему целую кипу форм для подписания и разгадывала кроссворд, пока он их заполнял. После забрала бумаги, не говоря ни слова, и указала на дверь жестом, который должен был продемонстрировать, что он готов встретиться с миром трудовых отношений за пределами тюрьмы. Гарри посмотрел в электронном письме, как пройти на ферму, и покатил дальше по дороге. Высокие пихты росли здесь кучно и нависали над головой, образуя зеленый тоннель. Гарри набрал скорость, съезжая с холма, надеясь, что едет в правильном направлении, не пришлось бы ему возвращаться. Он увидел фамилию Хольцман на почтовом ящике в конце аллеи, слез с велосипеда, подошел к аккуратному синему дому, заправляя на ходу рубашку. Он слышал голоса на улице возле большого сарая, и когда зашел за угол дома, увидел невысокого человека на лестнице под высокой сосной. На женщине была развивающаяся белая шляпа, а на лестнице, оперев об бедро, она держала картонную коробку. Другой рукой она держала сучкорез. Мальчик сидел в инвалидном кресле у подножия лестницы. Он отклонился назад, сидя в кресле, и кричал женщине, которая бормотала что-то в ответ. Гарри не слышал, о чем они говорят. Сал его учил, что никогда нельзя пугать никого, кто стоит на лестнице, поэтому он остался стоять сзади и наблюдал, как женщина бросила на землю сучкорез, подняла коробку и отломила ветку. Большой черный ком рухнул в коробку. Гарри видел, как она ее закрыла, потеряла баланс, пошатнулась и выронила. Казалось, коробка зависла в воздухе на бесконечно длинную секунду. Она попыталась ее перехватить, но упустила. Потом коробка отскочила от лестницы и приземлилась на колени парня в кресле. Гарри слышал все, что сказала женщина после этого. Такому громкому потоку брани позавидовал бы его сокамерник в коррекционном центре Стони Брук. Гарри смотрел, как она, шатаясь, опускается с лестницы к мальчику на коляске, который сидел в жужжащем облаке, видимо, как подумал Гарри, пчел. И безудержно хохотал.